Глава 29. Бар тем временем бурлил человеческими голосами. В очередной раз клиенты заняли все места. Покалеченный повар с фингалом на лице и пластырем на брови едва успевал обслуживать голодных и не очень клиентов, выдавая им пойло и закуску. Похоже, местное братье именно в эту ночь решило нажраться и заодно обсудить новости. А их хватало с избытком. Очевидцы рассказали, как синдикат снарядил группу на поиски пропавших бойцов. Поговаривали, якобы к их исчезновению причастен сам грешник, которого видели возле бара незадолго до выхода людей вала на Янтарное озеро. Естественно, за три часа история обросла дополнительными подробностями и деталями, безумными и нелепыми. Вторая новость пришла от ходока, побывавшего в лагере группировки «Честь». По его словам, честные собирают усиленный спецотряд для покорения части Севера. Хотят подмять под себя кусок территории и создать плацдарм. Сеть пестрила многочисленными комментариями по поводу будущей миссии бывшего долга. Вал узнал об этом раньше, притом со многими вкусными подробностями. Север не на шутку заинтересовал не только честных, но и связанных с ними военных. Войсковые и подрядили лояльную группировку на покорение неизученных земель. Это означало, что у ребят могли возникнуть дополнительные трудности. Завтра на рассвете в исходную точку выдвинется вооруженный до зубов мобильный отряд в количестве 10-15 человек. Очередное мясо, как писали сталкеры в общем чате. Последние часы перед полуночью Вал не принимал никакого участия в делах бара. Он закрылся в подсобке на ключ, который валялся под разломанным столом среди осколков разбитых стаканов, тарелок и перевернутого шкафчика. Перед ним на полу стояла почти пустая бутылка из-под водки емкостью в 0,7 литра. А сам он едва держался на ногах перед маленьким замызганным зеркалом, насупленный и опустившийся старик со скверным характером и повадками. Бармен хотел нажраться до беспамятства, чтобы хоть на время не видеть людей. Нервы не сдали, и дело совсем не в возрасте. Слишком большой груз висел на нем, мешая расправить плечи и вдохнуть полной грудью. Кто знает, может, завтра его уже не будет. Он умрет от сердечного приступа, или за ним придут люди господина М на разборке. Этого он не мог предвидеть. Проклятая работа. Зона, опостылевшие заплесневелые стены, вшивый матрас, постоянно одни и те же рожи, наглые, с дрянными зубами морды проходимцев со всего бывшего Союза. И не только. Как его это задолбало. Его привычный мир рушился с катастрофической скоростью. Еще с утра, вернее с ночи, когда в бар явился полуживой фанат. Обрывки последующих событий мелькали у него перед глазами, как мушки. Разговор с безумным придурком, возглавляющим крыло синдиката, авантюрный сговор еще с одной сволочью, как его, Раскиным, инфаркт, куча ненужной информации, организация экспедиции, грешник, чтоб его. Ради чего? Денег? Сверхприбыли? Будущего? Безумие какое-то. Люди стали конченными ублюдками, без угрызений совести и чувства меры. Он на грани катастрофы и прекрасно знает финальный аккорд. У него отнимут бар, экспедиция провалится в топях Севера, Раскина убьют конкуренты, так как у жадности нет предела. Грешник, посягнувший на своих товарищей, покойник. Это из-за него сейчас ввели комендантский час и заварили весь сыр-бор. А ведь он последний, с кем разговаривал опальный предатель. Теперь и верный дикобраз пропал. Повар отправил его на поиски подозрительного субъекта час назад. Инициатива одноглазого шизофреника закончилась провалом. Завсегдатые добровольцы нашли труп у брошенного экскаватора. С ножом в шее. Ирония в том, что помощник оказался прав. Подозрительный тип действительно работал на влиятельную организацию. К этому заключению он пришел позже. Но когда на стол положили неостывший труп охранника, Вал просто перестал себя контролировать. Всегда сдержанный и рассудительный, вдруг вскочил со стула с пеной у рта и ринулся в атаку на поникшего повара. Злость, кипевшая в нем, дошла до своей критической точки, вырвалась наружу непредсказуемой квинтэссенцией. В торговца будто вселился демон. Он пинал ногами несчастного калеку, молотил по лицу кулаками, превращая его в фарш. А тот молча и покорно принимал удары. Он даже не защищался. Бедный одноглазый. Вот цена человеческой преданности. Он хотел как лучше, делая одно общее дело, и в итоге поплатился за верное служение взбалмошному негодяю Валу. А ведь Вася почти друг ему. Всегда с ним. Больше никто не был посвящен в темные делишки бармена. Верный, надежный компаньон, которого он не ценил. Кто Вал после этого? Стал ли он большим подлецом в глазах своих людей? Наверное, нет. Они слишком долго работали на старика, чтобы думать о нем как о мудаке. Зато остальное стадо, все эти мелкие сошки, что кормятся с его рук, считали его жадноватым и мерзким барыгой. Ха! Они и понятия не имели, каково ему приходится в этом мрачном болоте. Куда проще пить водку и показывать пальцем, какой он хитрожопый. Неблагодарные твари. Мрази и выродки. Не хуже и не лучше, чем он. Да, смерть дикобраза будет на его совести. Не повар виноват. Это мистер Вал подписался на опасное предприятие жулика с большой земли, владельца некой Теслы с сомнительными связями среди серых. И вот результат. Смерть в первый же день. Сколько еще предстоит таких смертей увидеть? Дрянь. Пьяными глазами Вал заглянул в бутылку. Водка осталась на донышке. Как же хреново на душе. Завтра будет намного хуже. К нему придут за пояснениями люди господина М. Придется врать, плести небылицы, чтобы отмазаться за гибель ветеранов. Иначе грохнут прямо возле бара. Выволокут, как мешок картошки, приставят к кирпичной стене и хлопнут на глазах у изумленных зрителей. Финита ля комедия. Гадство. Насколько все стало невыносимым. Вал, обладающий властью, вынужден оправдываться перед недоумками, возомнившими себя важными господами. Выродки. Он с горла вылокал оставшуюся водяру, закусывать не стал. Со злостью торгаш швырнул пустую бутылку о стену, но Тара со звоном отпрыгнула от нее. «Годы не те», – мрачно подумал покачивающийся Вал. Он поднялся с кресла и шагнул, покачиваясь к умывальнику, над которым висело небольшое квадратное зеркало. На него глядел мерзкий уродливый старик с кривой и мрачной рожей, седыми висками и щетиной. Надо же, как осунулся. Разве таким пришел в зону, когда впервые перешагнул границу периметра? Нет, далеко не так. Балагур Вал веселил публику даже в незнакомой обстановке. Циником он стал попозже, когда пришел к наемникам с бизнес-планом, отринув прочь компромиссы и моральные принципы. Он стал жестче, хитрее и коварнее. Стал важным человеком, что забрался на вершину пищевой цепочки. А теперь он падает в пропасть. Теневой кардинал постарел и стал сентиментальничать. К тому же оказалось, что он не в состоянии приспособиться к стремительно меняющейся реальности. А Келла промахнулся. Это о нем. Человек не сильно ударил кулаком по стеклу. Зеркало жалобно дрогнуло. Пьяный он грохнул посильнее, еще, пока, наконец, оно не рассыпалось на мелкие кусочки. Побежала кровь с рассеченной кожи. Бармен удивленно смотрел, как липкая субстанция стекает на пол, капая мелкими кляксами. Он добился своего. Лицо старикашки исчезло вместе с зеркальной поверхностью. Вал прилег на топчан. Голова его налилась тяжестью, глаза сами закрылись. Спустя минуту в разгромленной комнате раздался зычный храп. Охранник валился с ног от усталости. Он толком не спал эту ночь, да и предыдущую тоже. Хватало забот. Валет уже устал злиться на бармена, который в силу природной скупости не мог или не хотел, что одно и то же, набрать еще людей на замену. В итоге он напоминал внешним видом свежего зомби. Теперь стало еще хуже. Погиб дикобраз. Его окровавленный труп, сколото ножевой раной в шее, нашел один из патрульных, случайно отошедший пописать за остов экскаватора. Бедняга Дик. На его месте мог оказаться и он. Убийцу не нашли, и это на территории синдиката. Зато нашли потайной лаз в заборе. Конечно, объявили тревогу. Да это бестолку. Синдикат и без того гудел, как рассерженный улей. Этой ночью исчезло трое ветеранов. Говорят, не без помощи грешника. Последним, кто видел наемника, был бармен. Тьфу. Буквально за две ночи спокойный уклад бара оказался под угрозой. Его босс ввязался в большую игру и, похоже, терпел неудачу. Из-за неудач Вал избил повара, да так, что тот полчаса приходил в себя. Вся рожа в синяках. Хорошо, хоть зубы целы. Валет закурил, глядя на постепенно светлеющее небо. Начинался очередной долбанный день в этой грёбаной зоне. И неизвестно, насколько он выдастся хреновым после всего случившегося. Послышался шорох и глухие шаги. Сюда шли и явно не один человек. «Стоять!» – выкрикнул в сумерки Валет, снимая с предохранителя АКСУ. «Спокойно, мы из синдиката», – отозвался один из стремительно приближающихся человечков. Секунды позднее на свет фонаря вышло пятеро наемников. Возглавлял процессию Хоздейл, лейтенант одного из отрядов ЧВК. Это он говорил с охранником. Валет хорошо знал этого выскочку с мясистым носом. Поганый тип. Его стоило опасаться, несмотря на протекцию синдиката. Хоздейл приблизился вплотную к нему. Большие ноздри трепетали, вдыхая холодный осенний воздух. Обычно так делают хищники перед атакой на свою жертву. «Где твой хозяин? Мы хотим поговорить по-дружески». Не сказал, пропел над ухом звонкий фальцет Хоздейла. «Друзья не приходят в 4 утра. У меня приказ никого не впускать через черный ход». Валет не решился наставить на лейтенанта автомат. Тупорылый оскал дульника Ксюхи смотрел левее командира отряда наемников, взявших его в полукольцо. Хоздейл потоптался на месте. «Приказ, говоришь?» Едва видимым движением руки он подал сигнал своим головорезам. Те по команде взяли на мушку охранника, готовые в любой момент изрешетить его. Следом за ним вытащил из кобуры огромный пистолет израильского производства и сам лейтенант. «Ну что, пес, теперь пропустишь меня и команду?» Лениво проговорил лидер синих и приставил 2-килограммовый Desert Eagle к колбу Валета. Часовой сглотнул слюну и ответил, холодея от страха. «Большая у тебя пушка. Кино американского насмотрелся». Хоздейл улыбнулся. «Обожаю людей с чувством юмора. Но шучу здесь я. Взять его!» Последнюю реплику он адресовал ребятам из группы поддержки. Они явно ожидали такого приказа, так как в считанные секунды у Валета отобрали АКСУ и положили лицом в землю. Запястья пленнику стянули стяжкой сзади на спине. «Это для профилактики. Люблю причинять страдания людям. К счастью, я выспался сегодня. Могли бы пустить кровь. Поэтому лежи, не дергайся, питбуль». Лейтенант обшарил карманы лежачего бойца Вала. «Сезам, откройся», – пробормотал Найм и после недолгих манипуляций шагнул в дверь. Вместе с ним вошло еще четверо. Пятый человек занял место Валета, присматривая заодно и за охранником. «Проверьте все укромные уголки, найдите мне Вала и обслугу, живо!» Он взмахнул своим большим пистолетом, и группа из 4 головорезов прыснула в сторону, будто свора гончих, что нащупала след загонной дичи. Бармен Вал давно не спал, когда услышал грохот и возню в общем зале. Скрипели иссохшие половицы под тяжелыми берцами вошедших. Звенела битая посуда, повсюду звучали голоса недовольных посетителей, которых пинками выгоняли с насиженных мест. Незваные гости разрушали бар, стремясь таким образом самоутвердиться и нагнать на него страху. Вооруженные боевики синдиката наводили порядки в синем комбезе, пытаясь найти Крамолу. Скоро они прибудут сюда, выломают двери в офис, наставят автоматы и выставят ультиматум за грехи. Убивать его не станут, зачем тратить пули на курочку, несущую золотые яички? Попытаются запугать, и только. Проснулся Вал рано. Мочевой пузырь и желудок вынудили его провести часть жизни в туалете. А ночка выдалась веселой. Полночи синдикат разыскивал пропавших ветеранов и нашел. Возле схрона грешника в километре от базы. Всех троих с разорванными, изрешеченными пулями и осколками телами. Труп грешника оперативный отряд не обнаружил. Опальный и ненавистный наемник исчез, оставив логово с убитыми друзьями, над которыми уже успели поработать ночные хищники. Добровольцам пришлось изрядно пострелять слепых собак, что заглянули на место побоища. Валу сообщил плохую новость Валет, не без помощи Одноглазого, конечно. Это означало одно – его спокойной жизни пришел конец. За него возьмутся, и очень скоро. Он виновен в смерти ребят, только потому, что накануне бойни разговаривал с изгнанником. А не будь у него связей по всей зоне, налаженных путей поставок продовольствия, оружия и боеприпасов, его бы давно приговорили. Раз-два и нету. Торговец догадывался, что с ним захотят поговорить, прежде чем пристрелят. Но этот вариант он отмел как слишком пессимистичный. Существовало средство, которое лучше любого фактора могло смягчить черствое руководство группировки за происки подсадной утки на их территории. Деньги. После вчерашнего выпитого болела голова. Таблетки Вал не нашел, а боль значительно усилилась после того, как молодчики из числа синих принялись крушить его инфраструктуру. Глухие удары дуболомов молоточками отзывались в мозгу, причиняя дискомфорт. Вал, подумав, решил выпить виски. Клин клином вышибают, особенно если второй клин – солодовый шотландский Джим Бим. Классика. Он налил себе в стакан порцию, уселся поудобнее в мягком кресле в ожидании театра абсурда. Шаги замерли около двери. Изнутри ее запирал хлипкий шпингалет. В дверной косяк злостные настойчиво постучали. «Он там», – услышал Вал, сжимая в руке граненый стакан с виски на два пальца. Крякнув, он залпом осушил алкоголь и хлопнул стеклом о комод. В следующую минуту дверь с треском отворилась. Некто с одного сильного удара выдавил дранку вовнутрь. Дверной шпингалет безвольно повис на косяке, на пол упало несколько деревянных щепок. «Я не ждал гостей в столь ранний час. Какого хуя вы здесь забыли?» – рявкнул гневно Вал и сильно швырнул пустой стакан в вошедшего человека. Им оказался сам Хоздейл. Опасный прихвостень господина М. Несмотря на грузный вид, наемник ловко увернулся от пущенного стеклянного снаряда, летевшего прямо в голову. Та разграненными боками глухо ударилась об фанеру и отлетела в сторону. «А ты шустрый старик. Тебе повезло, что я не выстрелил. К счастью, я подготовился к такой встрече», – проговорил быстро человек с нашивками синдиката и в два шага оказался рядом с Валом. В руках лейтенант держал громоздкий пистолет. Хоздейл ловко крутанул на одном пальце оружие, демонстрируя оппоненту весомый аргумент. «Ты пришел за этим, не так ли?» Вал вытащил из комода приготовленный заранее советский рюкзак-котомку и бросил его под ноги лейтенанту. «Забирай бабки и вали прочь. Будем считать мы квиты. Здесь 100 штук. Долларов. Это плата за текущий месяц и компенсация за моральный ущерб. Баш на баш, как говорят у меня на исторической родине». «Узнаю мистера Вала, человека, который постоянно платит. Это было предсказуемо. Неудивительно, что ты хорошо пригрелся, а босс не хочет терять нужного и щедрого человечка. Ты не учел обстановку. В этот раз тебе не отвертеться, старый хрыч. Не все купишь за деньги. Мы потеряли 4 человек, включая грешника. И благодаря тебе. Ветераны мертвы, а подлый предатель исчез, обманув синдикат. А ты последний, кто разговаривал с ним. Видишь, чем все обернулось? Ты влип, папаша, и на этот раз серьезно. Хоздейл в полутемной комнате выглядел довольно угрожающе, особенно с большим пистолетом в руке. Он ногой брезгливо отодвинул рюкзак в сторону, сплюнул повелительно, взглянув сверху вниз на сидящего Вала. «Чести говоришь. Я не виноват, что он съехал с катушек и пострелял своих. И вообще, с чего ты взял, что грешник их убил?» «Не гони пургу, старый, это очевидно. Раст, Тихий и Цикад мертвы. Их не вернешь. Ты виноват в этом. Никто не видел, как грех покинул лагерь, а ты шептался с ним. Невиновный не станет совать сумку с бабками и заговаривать зубы. Если бы не установка свыше, я прострелил бы тебе конечности и оставил истекать кровью на полу. Просто из чувства личного удовлетворения». «Бери бабло и убирайся», – вскипел Вал. «Завали пасть, пока я тебе череп не размозжил рукояткой!» Хоздейл сильно ткнул в грудь бармену стволом пустынного орла. «Теперь слушай меня внимательно. Мне пофигу, сколько ты заплатишь начальникам. Даю тебе 3 дня на устранение грешника. 3! Я уйду, но скоро вернусь и приду за головой предателя. Если ты, добрый человек, не справишься с этим заданием, я выволоку тебя на улицу, вылью на тебя канистру бензина и подожгу. Твоих подручных ждет такая же участь. И еще один момент. С этой минуты заведение переходит под усиленную охрану моих гвардейцев. Ты можешь и дальше стряпать свою жрачку и продавать пиво, но помни, через 72 часа я загляну на завтрак и только попробуй меня разочаровать. Усек, мистер Вал?» Вал не ответил. У него заскрежетали зубы, сильно, до хруста. Бармен выдохнул, досчитал до 10, пытаясь сдержать накал ярости. Он мог вскочить и вцепиться ему в горло, но понимал, шансов справиться с дюжим здоровяком у него не было. Тот только и выжидал момента прострелить ему ногу или покалечить, чтобы частично унять кровожадность. Нельзя идти на поводу у противника даже ценой унижения собственного эго. «Правильно, сиди ровно», – ухмыльнулся лейтенант синдиката и подозвал одного из своих подручных. «Бери сумку, собери всех, уходим». Лидер карательного отряда не спеша шагнул назад, глядя внимательно на сгорбленного старика, что продолжал жечь его глазами. Он замер в дверях. 3 дня, не больше», – сказал Хоздейл и вскинул пистолет. Несколько секунд он целился прямо в лоб собеседнику, после чего сместил длинный блестящий ствол карманной пушки ниже и быстро выстрелил 4 раза. Он целился по ножкам стула, на котором восседал уязвленный Вал. 3 пули нашли цель. Стул под валом жалобно треснул на прощание и развалился под тяжестью тела. Вал не успел среагировать. Неуклюже старик упал на пол, оглушенный и окутанный пороховыми газами. Удовлетворенный результатом пальбы, Хоздейл крякнул и стремглав покинул кабинет. Следом за ним загрохотали берцами его 6-ки. «Уходить нужно. Чем быстрее, тем лучше», – сказал мрачный повар с пластырем на левой брови. Пластырь набух, свернувшийся кровью, отчего помощник бармена выглядел как боксер после тяжелого поединка. «У нас есть 3 дня. Скоро станет известно, стоило ли это тех усилий или нет», – промолвил Вал, наливая из кастрюльки дымящийся кофе. «Я тебе говорил, не ввязывайся в авантюру. Ты меня никогда не слушал». Помощник бармена с грустью уставился единственным уцелевшим глазом в забитое фанерой окно. Вал долил в кофе рюмку вискаря, втягивая аромат напитка. «Такой уж я человек поганый. Если честно, у меня не осталось другого выбора, кроме как рискнуть. Этот хрен из корпорации, как ее, Тесла, знает, что делает. Он предложил помочь. Я могу выбраться отсюда, и ты тоже. Рано или поздно приходится переосмысливать жизнь по-новому. Я не хочу здесь сгнить». «Что предлагаешь делать, Вэл?» «Собери вещи на черный день, только осторожно. У них есть глаза и уши. С этого дня придется ублажать синих, чтобы не вызвать подозрений, иначе сдохнем». Повар кивнул и тяжело поднялся с места. «Одноглазый!» – прикрикнул на него Вал. «Чего?» «Я погорячился малость вчера. И от этого не по себе. Дикобраз мертв. У меня остались только ты и Валет. Давай забудем все недоразумения по старой дружбе». «Все нормально. Я позову валета», – ответил ему помощник и вышел из помещения. Повар терпеть не мог извинений и разговоров по душам, поэтому ретировался, как только начальник попытался оправдать вчерашнее безумие. Хитрый бармен знал это и не преминул воспользоваться психологической лазейкой. Но в этот раз Вал не соврал. Охранник пришел незамедлительно. Он ждал, когда его вызовет на разговор босс. Наверняка рассматривал кляксы на потолке и старую краску и поджидал, пока из кабинета не выйдет повар. Как и большинство людей, охранник здорово побаивался бармена. «Начальник», – замер он перед работодателем. Бармен поднял взгляд на вошедшего работника. Заспанные красные глаза, небритая морда, вчерашний перегар. В отличие от повара, охранник пострадал разве что морально. Уже хорошо. Он лишился одного своего верного товарища. Не хватало потерять еще и валета. «Есть серьезный разговор. Ты в курсе, что случилось ночью?» «Это не конец. Нам дали 3 дня на поиски нашего общего друга-грешника. Точнее, чтобы мы принесли наймам его голову. Иначе каюк. Тебе, мне и одноглазому. Ежу понятно, что задание невыполнимо. Сам понимаешь, в баре больше оставаться я тебе не рекомендую. Поработаешь на меня еще день и можешь уходить». Вал встал, подошел к массивному письменному столу, выдвинул из него ящик с принадлежностями. Он достал из него несколько пачек мятых долларовых купюр, перевязанных резинками. 2 из них бросил на стол, из 3-й отсчитал половину и присоединил к остальным пачкам. «Держи. Это за текущий месяц плюс премия. Еще день, и попрощаемся с тобой». «Да как же так? Неужели конец?» – залепетал непонимающий валет. «Именно так», – подумал барыга. «Конец всему. Охранник лишается жалования, теряет работу. Неудивительно, что запереживал, а ведь это не самый плохой вариант. Дикобраз погиб прошлой ночью, его бизнес горит, а гордость вытерли ноги, нарушив текущие договоренности. Каждому свое, и чем больше у тебя нажитого, тем больнее падать на самое дно неизвестности». «Да, и время такое тяжелое. А теперь помоги повару. Наведите порядок в помещении. Разгребу это дерьмо, подойду». «Слушаюсь». Охранник исчез, прикрыв дверь. Бармен остался наедине со своими мыслями и тревогами. Вал принял таблетку нитроглицерина, памятуя о случившемся инсульте. Странно, что это пришло в голову. Жизнь висит на волоске, а он думает о собственном здоровье. У него в запасе 3 дня спокойной жизни, после чего за ним придут головорезы. Поганое чувство. Тебе словно надели рюкзак со взрывчаткой и запустили таймер. Предыдущая ночка выдалась горячей, 4 смерти. Неплохое начало, не правда ли? Впрочем, победители трупы не считают. Долго старик не рассиживался. Пока он полноправный хозяин бара, за которым стоит присматривать. Посмотрев на часы, торговец вышел из кабинета и проследовал в разгромленный общий зал наводить порядок.